Белые или красные? Как-то так получалось, что все дела теперь решались в кубрике кочегаров. На верхней палубе центром жизни был салон, а у команды — кубрик. Бывало, велись жаркие споры, хоть в кулачном бою их решай. Твердо каждый на своем стоит. И споры не о жизни на пароходе, а об устройстве российского государства. Были такие, что землю крестьянам отдай и на этом ставь точку. Были такие, что любую власть отрицали, любую свергать требовали. Пусть каждый сам по себе, вольная ему воля. И у сторонников Захарова, которые за советы, не всегда единство. Особенно в отношении к пароходным офицерам. Захаров за разумное сотрудничество. Сергунчиков за насильственное разоружение и подчинение. Захаров уверяет, такие действия опасны. Могут привести к гибели людей, а желаемого не добьешься. Сергунчиков стоит на своем и ничего не хочет слышать. И все же были сплочены, когда дело касалось внутренней жизни. У них было больше общего между собой, чем с теми на верхней палубе. После слов Захарова «Кто мы?» все дружно посыпались по трапу вниз, в кубрик. Разместились, затихли. Кто первым начнет? В кубрике тускло светит одна плошка. Темень здесь кажется особенно густой после солнечного дня. Иллюминатор прочно залеплен снегом. В него можно смотреть, как в зеркало. «У офицеров свое, у нас свое», — подскакивает на скамейке Сергунчиков. «Наш курс на братишек в Архангельске. Там нас поймут и не оставят». Старжевский поднялся, обеими руками провел по усам, расправляя их в разные стороны. «Все так. Душой мы в Архангельске. Только пожеланиями, разговорами делу не поможешь. Нужны ледоколы. А где они? И здесь прошу поворачиваться в обратную сторону. Мы действуем не по желанию, а по необходимости». И боцман разводит руками. «Правильно пан рассуждает. Англичане могут подмагнуть». Боцман со Старжевским соперничает пышностью усов, а тут сплелись, и боцман прячет, отводит в сторону глаза, чтобы не встретиться взглядом с Захаровым. «Думаешь, пожалеют тебя?» «Не в жизнь», — как будто обрадовался боцман. «А своих-то должны». И пальцем показывает вверх. «Разумные слова», — поддерживает Старжевский. «Дело так наворачивается, что за них нам приходится держаться». Всегда готовый всех выслушать, Захаров сорвался. «Вы смекаете, что говорите? Хоть на карту гляньте. Мы где находимся? На какой такой территории? Да мы же в России. Так какое такое у нас право через забор лезть к соседям, когда еще у себя в доме не разобрались, не огляделись? Стыд языки вам не разъест такое предлагать? Правильно, и обнищали, и оголодали, и полное разорение, а все же в своем доме». Вглядывается Захаров в лица. Ищет сочувствие и понимание. Вот Мэттерс. Хватило же у него совести прибежать, предупредить об офицерах. В общем деле не подвел. Почему сейчас безучастный? Еще раздумывает? Или против? А Старжевский? К нему поворачивается Захаров. Чрезмерно гордый. Чрезмерно осторожный. Однако позвал в салон. Понял, У экипажа общая судьба».